will be promotion of I. It will be a separative psyche I. It will promote the separative psyche I. It will promote the experience structure, the ego. And this has nothing to do with the beauty and prediction of enlightenment. So therefore, don't store it. Flush it out. Finish it. That is why enlightenment has been called as enlightenment, people in throwing. Otherwise, it becomes an experience. That means it becomes something which is very sticky. That is the meaning of this. It's a very profound thing. Although the analogy is little vulgar, but it's the right analogy. Хотя может показаться, что приведенная аналогия несколько груба, на самом же деле она содержит в себе глубокий смысл и действительно отражает суть этого процесса. Просветление должно быть тут же забыто и оставлено, если вспышка понимания просветления вдруг случилась. Если вдруг начинается деятельность по продолжению этого феномена, вы пытаетесь инвестировать в это что-то и увековечить это каким-то образом, придать этому продолженность, то в это вмешивается это же все деятельность ума, и которая служит только лишь для того, чтобы упрощить свою собственную структуру. И именно поэтому, превращаясь в данном случае случившееся в опыт, откладывая в памяти свою ячейку, делая регистрацию, то есть таким образом, превращаясь в накопленный опыт, просветление, вспышка теряет суть свою. И именно поэтому ее можно сравнить с туалетной бумагой, ведь вы же не коллекционируете использованную туалетную бумагу. И если вдруг такое началось, то, войдя в комнату такого человека, вы бы почувствовали сильнейший аттракционный запах. И в такой комнате нельзя находиться. Аналогия с туалетной бумагой очень точно, глубоко отражает суть процесса. Просветление не должно превратиться в одно из ваших переживаний духовной сферы, в одно из знаний, приобретенных по этому пути. Now we will go to the message 49. Gunpowder, dynamite, exploding for over 50 centuries, blasting our fragmented consciousness mind into full consciousness, which is no mind. Гита – это, наверное, порох, динамит, взрыв, продолжающийся уже более 50 веков, уничтожающий наше фрагментарное сознание, ум, и открывающий целостное холистическое сознание, не ум. In fact, in Gita, there are three basic characters. В действительности в Гите существует три главных героя, действующих лица. One is Duryodhana. Один из них Дурьотхана. He represents mindlessness, thoughtlessness, stupidity. Он представляет собой глупость, безрассудство. And then there is another character called Arjuna. Другой герой называется Арджуна. He is full of mind and thought. Он полон ума, мыслей. And therefore he is in perpetual conflict. И поэтому он в извечном, непрекращающемся конфликте. And the third character is Krishna. И третье действующее лицо – это Кришна. He represents